Глава 6. Дым. Мужик смотрит на нее, а она застыла на ступеньках и выглядит так, будто ей в спину воткнули кол. Стоит по стойке смирно. Замерла, почти не дышит. Что за хер? Перевожу взгляд на него. Джинсы, черная толстовка. Выглядит лет на 40. Темные волосы зачесаны назад. Тачка такая, даже у моего деда будет покруче. Старый форт с прогнившими крыльями. И на таких Злата ведется? Серьезно? Снова смотрю на нее. Не-а, не серьезно. Потому что она скорее выглядит испуганной, чем радостной. Если бы это был ее мужик, она бы уже слетела с крыльца и торопилась к нему. Разве нет? К тому же они выглядят как железная балка и розовый мех. Совершенно несочетаемые персонажи. Злата лощеная, такая вся безупречная, гладенькая, гламурненькая, но без пошлости. Каждый изгиб на своем месте. Волосок к волоску. Маникюр, макияж, все дела. А этот, как будто бомжа переодели и причесали. Короче, не вяжется он у меня с ней. Мужик пару минут смотрит на мою новую преподшу, после чего садится в свою кончедрыгу и сваливает с территории универа. Снова перевожу взгляд на нее. Дергается. Бледная. Ее о чем-то спрашивает студентка, а Злата стоит как замороженная. На всякий случай еще раз прокручиваю в голове номер тачки мужика. Интересно, она правда с ним трахается? С этим говноедом? Тогда надо показать горячей преподше, что такое настоящее удовольствие. С таким, как этот придурок, она и не кончает, скорее всего. Ох, аж в паху сводит, когда представляю себе, как она кончает. Как будет выгибаться дугой и приоткрывать пухлые губы, через которые вырвется стон. Ух, блядь. Докуриваю, провожая Злату взглядом, а потом выхватываю им своего дружбана Арса. Он торопится ко мне с широкой улыбкой на лице. «Ну что, завтра в 7?» — спрашивает, сталкиваясь со мной кулаками. «Говорят, ростик будет». «Мало я ему лицо помял в прошлый раз», — хмыкаю. «Может, завалимся сегодня куда-то? Пятница?» «Не-а», — коротко качаю головой. «У меня планы». «Опять работа?» «Досуг, друг мой», — хлопая его по плечу. «Досуг». Прощаюсь и, сев в тачку, отправляю Злате сообщение, после чего еду домой. Немного работаю, потом принимаю душ и, собравшись, мчу к дому новой преподши. Я пока еще не знаю, что буду там делать, но что-то определенно буду. У меня внизу живота гребаные взрывы, так что мне надо как можно скорее как-то решить эту проблему. В 9 вечера я у ее подъезда. Погода отвратительная, так что во дворе нет людей, все прячутся дома. Мне это только на руку. Выйдя из тачки, закуриваю. Ненавижу, когда салон провоняется куревом. Открываю свой второй телефон, купленный совсем не для сообщений или соцсетей. Там хранится вся важная база, которую я собирал 5 лет. Ну и выход на темную сторону сети. Несколько манипуляций, и я жду, пока отыщется нужная инфа. Спокойно докуриваю, зная, что через пару минут буду знать не только номер квартиры Златы Андреевны Любарской, но и размер ее бюстгальтера. Если она, конечно, покупает белье в сети или хотя бы пользуется приложениями со скидками, в которых фиксируются покупки. Щелчком отправив окурок в лужу, разблокирую телефон и улыбаюсь. Там все. Полная биография, размер одежды, все адреса, места работы. Если приспичит, можно даже переписку выдернуть. Пока она мне не нужна, но это пока. Может понадобиться в будущем. На данный момент я просто хочу залезть в кружевные трусики размера М. Квартира, значит, 6. Поднимаю голову. 2-й этаж, 1-й находится низко. Быстро представляю себе схему этого дома типичной застройки. Моя бабуля когда-то в таком жила, а я часто у нее гостил. Значит, балкон выходит на другую сторону, заросшую деревьями. Хорошо. Обхожу дом. Прикуриваю новую сигарету и путем элементарных допущений вычисляю ее окно. «Ты же не собрался лезть к ней на балкон, Ромео недобитый?» Усмехаюсь, потому что да, блядь, я собрался. «Зачем?» «Чтобы как минимум посмотреть, а как максимум добиться того, чтобы она меня впустила. Дальше уже дело техники». Примеряюсь к деревьям у ее балкона и, подпрыгнув, хватаюсь за толстую ветку. Взбираюсь на нее и продвигаюсь ближе. Она становится тоньше и начинает шататься подо мной. Если сделать рывок, я могу схватиться за перила и перебраться на балкон. Даже если свалюсь, тут не так высоко. А стоит ли проблемная преподша того, что я могу, например, подвернуть ногу и пропустить пару месяцев боев? Азарт и адреналин уже отвечают за меня. Я тупо иду по этой ветке, резко дернувшись вперед, хватаюсь за перила балкона и чуть не слетаю, потому что дерево, которым они обшиты, скользкое после дождя. Становлюсь носками кроссовок на маленький выступ, а потом перекидываю ногу и оказываюсь на балконе. За закрытыми стеклянными дверями темно. Я становлюсь чуть сбоку и заглядываю, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Откуда-то из коридора бьет тонкая полоска света, немного освещая интерьер. Это спальня. Джекпот, твою мать. Сложив руки в карманы толстовки, терпеливо жду. Рано или поздно она тут появится. Не знаю, сколько мне приходится простоять. Я даже успеваю еще раз покурить. А потом мое ожидание вознаграждают в полной мере. Включается тусклый свет, и в спальне появляется Злата. В тонкой сорочке с кружевной оторочкой. Типа в очень тонкой, и я вижу очертания каждого изгиба ее тела и торчащие соски, и упругую грудь, и округлую попку, когда она поворачивается спиной. Не знаю, нахера делаю это, но когда Злата подходит к дверям на балкон и подносит руку к ручке, я встаю прямо напротив нее. Наши взгляды встречаются.